Как найти причину экстрасистолии? Каждый раз, когда ваше сердце подпрыгивает, переворачивается, кувыркается, затем останавливается, вы прощаетесь с жизнью. Сильный страх накрывает вас с головой. Вы не решаетесь сделать лишний шаг. Начинаете избегать всего, что может спровоцировать экстрасистолу. Но вы не знаете, что именно вызывает ее. Поэтому боитесь всего. Вы все время прислушиваетесь к тому, как работает ваше сердце. А оно работает плохо, но врачи ничего опасного не замечают, назначают таблетки, от которых вам только хуже, или которые вы просто боитесь пить из-за страха побочных эффектов. Вы хотите понять причину экстрасистолей, чтобы избавиться от них. Вам рекомендуют проверять желудок, щитовидку и позвоночник. Однако причина экстрасистолии совсем в другом. Причина экстрасистолии находится в голове, ведь сердце как раз работает правильно. Экстрасистолия — это норма для здоровых людей. Она приносит страдания только людям с тревожным расстройством психики. Причина экстрасистол в тревоге. Чем выше тревога, тем больше экстрасистол. Вот результат пациентки, с которой мы работали над ее тревогой. За 3 недели в группе всего 3 психотерапевтических сессии в техниках работы с подсознанием. Количество экстрасистол снизилось с 5000 за сутки до 500 за сутки. Изменился характер экстрасистол. Были желудочковые, ЖС, стали наджелудочковые, НЖС. Самочувствие нормальное, экстрасистолы не беспокоят. Ушел страх. Все это получается без лекарств. Я не использую антиаритмические и психотропные лекарства, как это делают обычные кардиологи и аритмологи. Работаем только с эмоциями. После терапии пациентка оставила такой отзыв. «Анна Юрьевна, добрый день. Спасибо большое за практики и помощь на пути к улучшению состояния здоровья. За разъяснение непонятной информации и терминов. За помощь в понимании того, что происходит с организмом, мне это было важно понять. На что мы обращаем внимание, а что просто прорабатываем и забываем. После сессии становится спокойнее. Появляется уверенность, поддержка, в том числе самой себя. Постепенно уходят проблемы, которые беспокоили. Ты учишься правильно с ними справляться, реагировать. Находится та связь, от чего и почему. Конечно, нужно работать, нужно стараться. Честно признаюсь, иногда было тяжело, неловко. Спасибо, Анна Юрьевна, за понимание. Порой хотелось бросить. Но все мы понимаем, что состояние нашей сердечно-сосудистой системы, давление, бессонница и тому подобное, зависит еще от нашего психологического состояния. Поэтому мы здесь. Если ни доктора, ни препараты не помогают, значит, проблема в другом. Понять одно, а научиться найти... Достать, проработать, справиться с этим и победить — это другое. Благодарна вам, что научили, и до сих пор учусь, помогли. Весной я пришла в группу с количеством экстрасистол 5000, и спустя всего 3 групповых сессии, с апреля по май их количество уменьшилось до 500 в сутки, данные Холтера августа. И, конечно, улучшилось общее состояние. Хочется продолжать работать над своим внутренним состоянием. Тем самым решая многие абсолютно, казалось бы, не связанные проблемы. Благодарю, Анна Юрьевна. Теперь вы знаете причину экстрасистол. Это ваша тревога и страх. Однако легче вам не стало, верно? Важно не только понять причину, но и убрать ее. Одних теоретических знаний тут недостаточно.